иди, не говори ничего, иди ко мне. Кэтрин сидела в кресле у кровати, дверь в коридор была открыта, безумие миновало, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни. Она спросила: «Теперь ты веришь, что я тебя люблю?» «Ты моя дорогая», — сказал я. «Ты останешься здесь. Тебя никуда не переведут. Я с ума схожу от любви к тебе. Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Так нельзя. Ночью можно. Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних. Я буду осторожен. Ты должен непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да? Не говори об этом, а то я тебя не отпущу. Но я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда. Возвращайся сейчас же. Я вернусь, как только можно будет. До свидания. До свидания, хороший мой». Она вышла. Видит Бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться, но, видит Бог, я влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале. Всякие мысли кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо. И, наконец, в комнату вошла мисс Гейдж. «Доктор приезжает», — сказала она. «Он звонил с Комо». «Когда он будет здесь?» «Он приедет вечером». Глава 15. До вечера ничего не произошло. Доктор был тихий, худенький человечек, которого война, оказалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков. Он применил местную анестезию, или, как он говорил, замораживание, от которого ткани одеревенели и боль не чувствовалась, пока зонд, скальпель или ланцет не проникали глубже замороженного слоя. Можно было точно определить, где этот слой кончается, и вскоре деликатность доктора истощилась, и он сказал, что лучше прибегнуть к рентгену. «Зондирование ничего не дает», — сказал он. Рентгеновский кабинет был при главном госпитале, и доктор, который делал просвечивание, был шумный, ловкий и веселый. Пациента поддерживали за плечи так, что он сам мог видеть на экране самые крупные из инородных тел. Снимки должны были прислать потом. Доктор попросил меня написать в его записной книжке мое имя, полк и что-нибудь на память. Он объявил, что все инородное — безобразие, мерзость, гадость. Австрийцы — просто сукины дети. Скольких я убил? Я не убивал ни одного, но мне очень хотелось сказать ему приятное, и я сказал, что убил тьму австрийцев. Со мной была мисс Гейтс, и доктор обнял ее за талию и сказал, что она прекраснее Клеопатры. Понятно? Клеопатра — бывшая египетская царица. Да, как бог свят, она прекраснее. Санитарная машина отвезла нас обратно в наш госпиталь, и через некоторое время после многих перекладываний с носилок на носилки я, наконец, очутился наверху в своей постели. После обеда прибыли снимки. Доктор пообещал, что, как бог свят, они будут готовы после обеда, и сдержал обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Они были в красных конвертах, и она вынула их из конвертов, и мы вместе рассматривали их на свет. «Это правая нога», — сказала она, и вложила снимок опять в конверт. «А это левая». «Положи их куда-нибудь», — сказал я. «А сама иди ко мне». «Нельзя», — сказала она. «Я пришла только на минуточку показать тебе снимки». Она ушла, и я остался один. День был жаркий, мне очень надоело лежать в постели. Я попросил швейцара пойти купить мне газеты, все газеты, какие только можно достать. Пока я его дожидался, в комнату вошли три врача. Я давно заметил, что врачи, которым не хватает опыта, склонны прибегать друг к другу за помощью и советом. Врач, который не в состоянии как следует вырезать вам аппендикс, пошлет вас к другому, который не сумеет толком удалить вам гланды.